«У тебя хоть есть чем заняться?» – проворчала непоседа Лестрингж, корябая что-то про очередное целебное растение, коих мы прошли уже штук с 10 только за этот год. Детишки аристократов, сидящие в заперти до поступления в школу, хех, классика. А получившие в прошлом году глоток свободы от проски блэков, с шилом в одном месте, наглядный пример пострадавших от новых правил. Да, но не все же время, тем более, мы сделали все, что могли, грустно произнесли Тори и перекатилась с пуфика на пол, лежа на нем звездочкой. Может, куда выберемся? Предложил я чуть погодя. Куда? К Хагриду. Уже были, да и не ратон, что мы его впутываем в нарушение. Неа, заговорчески ответил я. Я летом кое-что нашел, только тихо, а то ведь вылетим сразу, как поймают. Вся компания с интересом посмотрела на меня. В сладком королевстве по ночам только один сквип сидит, и чар там нет. Я брата Дамблдора подслушал, сказал я и улыбнулся. И как ты туда попадешь, умник? Портал под надзором. Да и скорее всего отключен. Школа таит в себе много секретов, например, есть дверка в подземелье около кухни, ведущая прямиком в нужный нам домик. И ты думаешь, что Дамблдор оставил проход? Я в этом уверен. С чего это? Я там был. Аргумент железный, попробуй теперь поспорить, скептик Лестрингж. На пару минут повисла тишина, все обдумывали услышанное. Выбраться куда-нибудь зачем-нибудь хотелось всем, но страх вылететь из школы сдерживал. Все-таки прогуляться в деревню, это не шляться ночью по коридору. За такое и вправду отсюда могут наладить пинком под зад и неважно, ребенок ты лорда, герцога или сам Мерлин. К черту, я в деле, с ума сойдешь с этой маккошкой и ее дополнительными эссе для особо успевающих, сказала Гринграсс и поднялась на ноги. Идем, сдурела, куда ты в переполненной гостиной пойдешь, воскликнул я и потянул девушку вниз, чтоб не выделялась. Слово за слово и мы условились тихонько выйти в полночь в коридор и там встретиться. «Где-то тут», — тихо шептал я, освещая еле видимым люмосом картины. За моей спиной змейкой шли решившиеся Блэк, Лестрингж, Финч, Флитчли и Котибеллу. Наконец, найдя картину с тремя скачущими арбузами, ну или что это были за порождения некромантии и химерологии, я надавил на скрытый за рамой рычажок и она отъехала. За холстом обнаружилась небольшая открытая дверка, в которую мы все и проскользнули. Ход вел, петляя в холодном влажном камне, куда-то вниз, затем поднимался и снова падал. В какой-то момент нас всех обдало холодной волной, такой же, как и при первом попадании в школу на лодках. «Мы пришли», — сказал я через пару метров. Портал располагался прямо около выхода, так что мы сделали еще один шаг и за поворотом показались лесенка вверх и старинный люк. Аккуратно, стараясь не шуметь, я приоткрыл люк и накинул на комнату чары заглушения. Надеюсь, сторож сейчас спит, все-таки старичок, да и ночь на дворе, чего бы ему не спать. Следом за мной пролезли все остальные ребята, освещая помещение палочками и рассматривая полные витрины всяких разных сладостей на любой вкус и цвет. «И часто ты так ходишь?» – спросил меня Блэк с набитым мармеладом ртом. «Нет, я не особо люблю сладкое», – ответил я, отправив в рот простую на первый взгляд печеньку и запивая ее чаем. «Ты чертов гений», — добавила Лита. «Знаю», — хмыкнул я и заживал еще кусочек овсяной печеньки. «Вкус детства, не мог я пройти мимо нее, уж простите». Примерно часа к двум, мы начали собираться обратно. Блэк оставил на прилавке пару галлеонов. «Этого хватит, чтобы покрыть все, что мы съели и набрали с собой. Хотя я лично был против, пропажу могут и не заметить». А вот деньги на месте преступления вызывают вопросы, но Эд был непреклонен, ну не хочет он воровать и все. Вдруг со стороны улицы послышались голоса. «Я точно видел в окне школьные мантии, они не могут никуда уйти, я вам гарантирую», — кричал кто-то. «Вот мы сейчас и проверим», — ответил ему женский голос, в котором мы сразу узнали декана. «Вот черт, Дамблдор, зараза, а прислать кого-то другого нельзя было, почему именно ее, уходим». Прошипел я и открыл люк. Первыми спрыгнули три девушки, причем Лита и Тори буквально скатились по ступеням, а вот мы с Блэком вообще никак не успевали. Бомбарда. Услышали мы, и дверь буквально разорвала на части. В это же самое время я скинул на пол две активированные карточки и закрыл голову Эда краем мантии. Сам же зажмурился и прикрыл глаза рукой. Даже сквозь них я почувствовал тепло от светового взрыва. Следом за ним все помещения окутало дымом, а я подтолкнул друга к люку. «Бежим!» — приказал я, и все мы понеслись в сторону школы. Портал был пройден также без проблем, и уже через минут 15 мы стояли посреди пустой гостиной, мучаясь одышкой. «Всем спать!» – кивнул я и сразу направился в комнату. Никто ничего не видел, а мы все время были в школе и работали над чарами. Четверо спутников послушали меня и побежали в постели. Надеюсь, МакГонагалл не ослепла там к чертям кошачьим. Было бы неловко. Утром Дамблдор обнаружил на столе записку с прикрепленным к ней мешочком, содержащим засахаренные дольки лимона. Операция прошла по плану, но со взрывом света не рассчитал. «Надеюсь, все обошлось», — гласила та. Альбус ухмыльнулся и отправил в рот сладость. «Ну, держись, Поттер, Минни тебе спуску не даст. Только она поверила в твою исключительность, а ты такую подлянку устроил». В это время Арит Пивереллу, старший в семье и ее полноправный глава, был очень и очень зол. В то же время приступы ярости сменялись эпизодами отчаяния и какого-то животного страха. Вернувшись из одного из самых защищенных и неприступных замков в мире, хотя нет, самого скрытого и недоступного простым смертным замка, Пивереллу будто сошел с ума. Началось все на следующий день после ухода Поттера и Гринграсс. Неприятно получилось, да еще и с дядей поссорился. Но ничего страшного для 200-летнего мага, одного из сильнейших в мире, не произошло. Ну да, Поттер, ну и что, но его рассказ про нападение заставил задуматься. Весь вечер Пивереллу размышлял о слухах на предмет использования Бивриста для нападения. Это было просто невозможно, ведь мало того, что просто добраться до Оси Мира было по сути невозможно, так еще и активировать мост из Мидгарда могли только три существа. Но ни один, ни Тор, ни тем более Хеймдалл не были на земле, и уж тем более не нападали на школу. Наутро, замучившись думать и передумывать, Арит решил все же проверить слухи и спустился в один из старейших подвалов особняка. «Ага, не знаю я, почему чары столько времени держатся, сейчас», — бормотал он, шагая по 1000 ступеней вниз. «Просто тебе, мальчишка, знать такое не положено». Войдя в зал, построенный более 1500 лет назад первым Пивереллом, Арит вступил в начерченный на полу старинный телепорт. Технология старше самого человечества, но до сих пор самая надежная и безопасная. Стукнув по центру появившимся в руке на пару секунд посохом, Пивереллу окружили белые лучи, отливающие всеми цветами радуги. Выйдя из луча перемещения, Арит нахмурился. Древняя обитель богов была снова обитаема, только вот ауры хозяев он не почувствовал. Кто-то нашел проход и пробрался в цитадель. Достав настоящую бузинную палочку, вызвав на палец воскрешающий камень и отточенным движением накинув на плечи мантию, Арит быстрым шагом пошел к воротам. Кто бы то ни был, он не мог запретить Пивереллу входить в цитадель, так что вскоре врата перед ним открылись, и перед Аритом предстала шокирующая картина. Двое магов в черных мантиях пожирателей смерти стояли у лестницы и курили, о чем-то беседуя. Даже не шевеля палочкой, Арит поднял магов в воздух, обезоружил, сжег их артефакты, а затем в мгновение ока прошерстил их память. «Ублюдок!» — выкрикнул он и взбежал в замок, быстро шагая к главному залу. Арит расправлялся с пожирателями друг за другом, иссушая тела в пыль. «Мой лорд, кто-то прибыл в замок и вырезает наших!» — кричал, трясясь от страха, Петтигрю. «Он идет к древу!» «Кто?» — задал риторический вопрос Волдемарт, разбирающий отчеты шпионов из самых разных отделов и уровней министерства. У него в голове быстро пронеслись все возможные варианты. «Это точно кто-то очень сильный, если так уверенно идет сюда!» «Кто?» «Дамблдор, нет, старик силен, но он опасается меня и не полез в штаб». «Королева, точно нет, она не работает сама, кто-то еще сильнее». «Уходим», — приказал темный лорд и коснулся палочкой кольца для связи. Все пожиратели в замке получили сигнал к эвакуации и активировали порталы. Один Том остался выяснять, кто же нарушил его покой. Для начала спалив все, что было в кабинете, чтобы не раскрывать обширную шпионскую сеть, Волдемарт накинул мощнейшие щиты, проверил артефакты и вышел в главный зал, куда в то же время вошел и Арит Пивереллу. «Ты кто такой?» — спросил Волдемарт. «Твоя смерть, ублюдок!» — выплюнул в ярости Арит. «Еще один. Как же ты нашел это место? Как я нашел дом моих предков? У меня к тебе тот же вопрос, и ты мне все расскажешь». Арит взмахнул палочкой, и защита Волдемарта стала осыпаться, как трухлявая крыша под летним градом. Волдемарт в ответе не остался, посылая в противника волну чистой магии, с невероятной для человека силой. Благо в главном зале замка был ее по сути неограниченный запас. Арит только отмахнулся и снова атаковал. «Идиот», — подумал Волдемарт, видя магическим зрением, как его проклятие, скрытые в куче чистой энергии, достигли своей цели. Пока они еще не будут вредить его противнику, но очень скоро его разум и тело посыплются как мокрый песок. В это время щиты были разрушены и Вальдемар держался, но только скрещивая лучи заклинаний с врагом. Еще одна ошибка и его тело вновь разнесет на куски, вот только душа удара такой силы может и не пережить. «Портус!» — выкрикнул Том, переместившись шаговой аппарацией в другой конец зала. «Ублюдок скрылся», — констатировал Пиверелл, оглядываясь в поисках ловушек. «Это было катастрофой. Какой-то человек смог проникнуть в цитадель. Мало того, что он тут жил минимум с полгода, так еще и использовал радужный мост. Как же это произошло? Как он мог такое допустить?» Страх обуял Арида. Рассматривая ветвь великого древа мироздания, он буквально в ужасе трясся, представляя, что с ним сделают асы. Единственную цель существования его семьи, ее он выполнить не смог. Пропустил, опоздал. Минимум с полгода тут жили люди, а он узнал об этом от вшивого мальчишки. Со стучащим ненормально сердцем, он положил руку на белую древесину и к Гдрасиле перенесся в Асгард. Дамблдор нервно мерил шагами кабинет, перебирая разговор с внезапно появившимся к нему лордом. Арид Пиверелл вылез из своей дыры месяц назад, но уже спутал все и без того шитые белыми нитками планы директора. Передать всю информацию о Вальдемарте как можно скорее и не мешать, это больше не дела людей, сказал ему Арид. Что это? Черт побери, значит, в сердцах пнул ногой стол Альбус. А ты тогда кто такой? Совсем гордыня свела с ума, не дела людей. А чьи тогда? Да вид у него был, мягко говоря, не самый свежий, будто бы его пытали дни напролет. Ну что же, хорошо, я дам тебе пару наводок, а там посмотрим, как ты будешь работать, усмехнулся тот директору. Отрицать, что Арид сильный маг, возможно даже очень сильный, было глупо. Вот пусть и расстарается за нас, нам же проще. Расписав, как можно найти несколько скрытых баз темного лорда, а также дав наводку на пару шпионов лорда в министерстве, в Мунга и даже в МКМ, Дамблдор отправил запечатанный пергамент по указанному адресу и вернулся к своим делам. Боунс уже выписали из больницы и теперь она всерьез взялась за выяснение и устранение агентов противника. За неделю были отловлены двое людей, замеченных в связи с подставными фирмами Уизли и других предполагаемых пожирателей. Казалось бы, тут прокололся на контрабанде, там вскрылась информация о поиске запрещенных древних книг, и вот на столе у главы отдела правопорядка лежит твое досье. Остается навести справки по связям, и твоя тушка начинает кочевать в сторону Азкабана, а все твои друзья садятся под колпак. При этом, конечно же, все операции о слежке проходят в полной секретности ото всех, кроме самих исполнителей, ТК, внутри отдела может быть море шпионов, разделяя и властвуя в нестандартной упаковке. Дамблдор же этой перемене в Амелии был не рад. Ловить мелких сошек – это, конечно, хорошо, но в войне с противником, который без шпионажа может создать море проблем, для начала стоит занять верхний эшелон власти, а только потом подчищать тылы. Иначе все будет бесполезно, и ты только потратишь силы на осведомителей. Сам Дамблдор в свете последних событий думал о том, чтобы усесться в кресло министра самому, договориться с Елизаветой, уступить что-то, если нужно, но в итоге взять все в свои руки. Да, это шло вразрез с его принципами и отработанной моделью правления, но ситуация вынуждала. Другой план, ныне, пожалуй, даже более актуальный, если этот Пиверелл окажется сильным и независимым магом, вступившим в открытую борьбу с Вальдемартом, посадить Арида. И не как марионетку, а просто сделать министром и утереть нос тому. Пиверелл умен, но при этом сумасброд. Он импульсивен, но и в то же время достаточно расчетлив и разумен. Он может приложить на собрании парламента какого-нибудь лорда Круциатусом, но при этом разработает стратегию борьбы с противником, которая может сработать. Размышляя, Дамблдор набил трубку. Пагубная привычка в моем-то возрасте, но что поделаешь, ухмыльнулся директор и решил подождать. На крайний случай есть бруствер и парочка карманных герцогов. Глава 43. Как встать во главе курса. МакГонагалл после моей выходки в Хаксмиде ходила злющая и даже пыталась выбить из нас признание, но никто не сломался. Все пятеро отнекивались участием в очередном тестировании. Кэти, Эду и Лите были выданы ценные указания, что говорить, а мы с Тори ссылались на тайну исследования. Мол, это уже не игра двух школьников, а работа для Ордена Феникса и Баскервилля. Упоминание сверхсекретной организации, про которую нам знать было не по чину, окончательно добила профессора и отправила искать виновников в других местах. в итоге даже нашла. Какой-то четверокурсник-когтевранец поперся прогуляться ночью, и вроде даже как на свидание с девушкой из Пуффендуя. Вот только девушка не пришла, а потом все отрицала, мол, ничего она не знает и никуда не собиралась. Записка юного ловеласа тоже приказала долго жить, ибо наш герой решил оставить на ней чары самоуничтожения после прочтения, подстраховался, так сказать. В итоге страховка отправила его отдыхать в Лондон, в одну из школ для изгнанных из Хогвартса. Однако, узнав об этом, благородный Эд отправил посылку с 100 галеонов в качестве извинений. И что вы думаете? Этот гений, которого выперли, а не наш богатый, решил использовать письмо с кратким анонимным извинением и мешочек золота как оправдание, придя к директору. Дамблдор же на пальцах объяснил мальцу, что если для кого-то в порядке вещей выдать 100, просто чтобы совесть не мучила, то идти против такого человека не стоит. Да учись лучше пару лет в менее престижной школе, а потом прикупи себе домик или открой бизнес. 100 золотом как раз хватит на пару лет безбедного существования. Так и закончилась история с вылазкой, однако только началась вторая, с моими дорогими аристократами. После использования заклинаний в такой напряженной ситуации, меня зауважали и потребовали научить. А я что, мне только того и надо было. Хоть и для собственного удобства и перенес чары на карточки, но вообще-то их отлично знал, а пользоваться умел. Вот и научил их, медленно, с расстановкой, растягивая удовольствие. При этом держась совершенно расслабленно, но не пренебрежительно. Вообще-то, я свой паттерн поведения на подобных занятиях списал с Дамблдора. Дед вызывает уважение, ни разу мне не казалось, что он меня как-либо принижает, но при этом вызывал уважение и одного взгляда хватило, чтобы заметить между нами пропасть. В итоге я по сути на него работаю, хоть и вынашиваю долгоиграющие личные планы. Учеба текла своим чередом, начались тренировки по квиддичу. Проходили скучные, рутинные будни. В Баскервилле работали над нашими чарами. У них там, оказывается, есть целый отдел разработки магических артефактов и заклинаний. Нас же поблагодарили за вклад, внесли в белый список отдела тайн, и в целом забыли. Грустно это и печально, но хоть еще удалось выбить доставку готового заклинания прямо в руки первой же совой. Все-таки авторы должны пользоваться своими же чарами, доведенными до ума, но все же своими. Мы же со Сторией решили продолжать играться с карточками, записывая на них самые разнообразные проклятия и заклинания. Не все были эффективными, да что там сказать, не все вообще работали. К примеру, простейшие Ступифа или Экспеллиармус просто отказывались направляться куда-либо, кроме как вовнутрь бумаги. Так что сколько бы мы ни бились, на выходе получали стабильную горсть пепла. А вот со всякими пиротехническими чарами было куда интереснее. Верхом наших изысканий была дистанционная мина, основанная на бомбарде. Активируется через вторую карточку и взрывается. Силу, что интересно, можно регулировать тоже при помощи пульта. С 1 декабря появились некоторые послабления в правилах. Теперь с 9 утра до 7 вечера можно было свободно передвигаться по школе. Однако и принимать еду, и заниматься все еще требовалось в гостиной и старых классах. Наши вылазки к Хагриду возобновились, и теперь великан даже не ругался, что мы его втягиваем в криминальные истории. Правда, частенько мы засиживались до позднего вечера, слушая истории повидавшего жизнь лесника. Особенно интересными были рассказы про его участие в экспедициях в древние цивилизации Южной Америки, где он, кстати, и познакомился с Дамблдором. В школе они разминулись и виделись лишь пару раз в коридорах, а вот Дамблдор пришел преподавать, когда Хагрид заканчивал 7-й курс. Вот вам и добродушный лесник, профессиональный разрушитель проклятий, закончивший с отличием 6 курсов школы и забивший на последний, который объездил весь мир и теперь почивает на пенсии, присматривая за лесом и зверушками. День за днем приближалось Рождество. В этот раз мне намекнули, что в замке мне на каникулах рады не будут, как и вообще всем ученикам, так что делайте что хотите, но выметайтесь вон. Решение пришло оттуда, откуда я его и ожидал, но сделал вид, что удивлен. Меня пригласили в дом к Блэкам. Конечно, я сразу поставил условие, что Тори поедет со мной, на что получил положительный ответ. Так что 22 декабря мы впятером взялись на веревку портал и через пару секунд уже стояли в портальном зале на Гримма 12. 5-м к нашей компании из меня, Тори, Эда и Литы присоединился Драко. Сестра его, кстати, поступившая на Когтевран, улетела к Лавгудам, ибо сдружилась с Луной. Надо бы приглядеться к ним получше, Наверняка интересные люди. С возвращением, улыбнулся Сириус, когда мы вышли в коридор. Привет, Гарри, Астория, давно мы вас не видели. Как поживаете? Лучше некуда. Целые две недели никто не будет отнимать баллы, ответил я и пожал протянутую руку. Ну идите, занесите вещи, комнаты у вас у всех все те же, а потом придут родители и будем обедать, махнул Сириус и куда-то унесся. Помощь? Спросил эту Астории, рассматривающий дом с чемоданом в руке. Она только хмыкнула и без палочки подняла поклажу в воздух, направив по лестнице вверх. Это я научил, хех, не могу не похвастаться. Как учеба? Спросила Белла, садясь за ломящийся от еды стол. Без проблем, все сдано на превосходно, чарына отлично, отрапортовала Лита. То же самое, только без отлично, сказал Эд, но потом добавил, только вот МакГонагаллу поставила удовлетворительно. А у вас как? Обратилась Белла к нам с Тори. Чары и трансфигурация на отлично и все, ответил я за обоих. Взгляды взрослых, от удивления прекративших есть, обратились к нам, но Эд подтвердил, что мы единственные среди второго курса Гриффиндора, кто сдал год досрочно. В прошлом году все мы так или иначе получали по две высшие оценки. В школе до сих пор действует система из 6 оценок от тролля до превосходно, а на промежуточном экзамене добавляется 7. Если набрать 2 отлично по любым предметам, то остальные экзамены засчитываются автоматически. Для тех, кто хорош в чем-то одном, это отдушина, ибо профессора отмечают особо старательных и заинтересованных учеников и могут поставить высший балл просто, чтобы защитить их от провала. Если у тебя в кармане хотя бы одно отлично, то нужно целых 3 несданных предмета, чтобы успешно вылететь, а без этого достаточно и 2. Кстати, я успел припомнить Лите ее слова в начале года о том, что я без них сразу скатился в оценках. Обед продолжался, из нас пытались выпытать что-то про заклинание, но мы оборонялись как могли, ссылаясь на договор с Баскервилем. Наконец, неприятная нам тема сменилась на обсуждение нескольких разрушенных замков пожирателей и выдвижение Рида Пиверелла, уничтожающего отряд за отрядом, на пост министра магии. Все дворянство объединилось против него, ведь он даже не лорд, более того, даже не подданный короны. Королева же начала продвигать Яксли, претендующего на владение парой мелких лордств, что в теории дает ему право стать герцогом. Дамблдор же решил пойти ва-банк и выставить на пост одного из своих друзей, а если точнее, Люциуса Малфоя. Сам Малфой этому был не особо рад, но понимал, что терять влияние во время войны просто непозволительно. Обо всем этом я и так знал, получая известия с совами из нескольких источников. Для начала, Булстроуды встали под мое негласное покровительство. Когда мне в начале ноября написала старшая сестра Мелисенты о том, что они на грани банкротства и их бизнес может отойти то ли Пруэттам, то ли тому же Яксли, я сделал первую крупную покупку и выкупил их предприятие, оставив старшего Булстроуда исполнительным директором. В итоге у меня имеется и источник небольшого дохода, и информатор из Косой Аллеи. Вторым источником стал, как ни странно, младший брат Антонина Долохова. Тут, пожалуй, сработало мое знание русского языка. Парень попался мне на глаза в Баскервилле, где он занимался моими чарами. Разговорившись, я предложил ему место главного по моей работе. Да, у меня была такая преференция, правда потом ее отобрали, но Долохов-младший все равно сильно взлетел в чине. В качестве ответной услуги я стал получать некоторые данные о передвижениях в министерстве. Так что к разговору старших я мог бы добавить, если б захотел, что Дамблдор был очень недоволен действиями Амелии Боунс, которую прочил на пост министра и даже устроил ей разнос пару недель назад, а еще сильнее был недоволен Сириусом Блэком, открыто поддержавшим Пиверелла. Хотя тут я вижу двойное дно. Дамблдор не тот человек, который захочет рисковать такой фигурой, как Малфой, а потерять его после назначения, по той или иной причине, слишком вероятно. Скорее всего, именно Рид был выдвинут как реальная кандидатура, а Люциус – лишь прикрытие. Еще один человек, чья карьера уже подходит к закату, ведь он стал совершенно неудобен, был замечен в крупном хищении. Фадж присваивал некоторые активы министерства, но мне эта информация была вообще ни к селу, ни к городу. Воспользоваться ею я никак не мог, а раскрывать источник очень не хотелось. В общем, я накатал анонимку директору, пусть делает что хочет, а взамен выпросил слезы Феникса, на всякий случай. Пузырек этот теперь всегда со мною, в скрытой чарами сумочке с картами и парой зелий первой необходимости. Если что, пригодится. Ближе к вечеру в дом вперлись сразу двое людей, носящих фамилию Гринграсс, с целью забрать Асторию, заигравшуюся в независимость, домой. Но Тори тоже была не лыком шита и просто послала предков совершенно не по-аристократически. Ошалевших от услышанного от дочки, их увели на разговор старшие Блэки. А мы в это время кинули в камин по горсти пороха и переместились в косую аллею, где и гуляли до ночи, наслаждаясь новогодней атмосферой магического мира. Темный лорд был просто в ярости. Последнее нападение Пиверелла, а это был точно он, сильно откинуло исследования в области межмировых перемещений. Его личный научно-исследовательский институт сейчас лежал в руинах. Сотни обугленных трупов и все это за пару минут от срабатывания оповещения. На деле Арит Пивереллу не был так всесилен. Все дело в трех артефактах, так называемых дарах смерти, которые дают ему невероятную силу. Бузинная палочка, поглощающая магию в радиусе пары десятков километров, воскрешающий камень, преобразующий энергию смерти в жизненные силы для носителя, и мантия-невидимка, которая помимо самой невидимости, отражала вообще всю магию, даже самую темную или светлую. А Вальдемарт пробовал многое. За эти два месяца он научился бороться с огромной мощью, выливаемой на него Аридом, однако, так и не смог по-настоящему навредить противнику. Получив пару долгоиграющих подарков в первую встречу, Арид стал аккуратнее и больше не попадался на такие трюки. Из темной магии на него работали только некоторые демонические проклятия, вот только сам Вальдемарт не до конца понимал их принцип работы, так что опасался углубляться в эту тему, чтоб самому остаться целым. Высшие светлые заклинания, которыми темный лорд, вопреки всеобщему мнению, прекрасно владел, тоже не срабатывали. Слияние душ привело к остановке сердца у обоих, но оба оказались сильнее смерти и даже не заметили проблемы. Трюк со вторым пришествием тоже не сработал. Пивереллу прочитал задумку как открытую книгу и сразу отличил настоящего Вальдемарта от призванной высшей иллюзии, изгнав ту взмахом палочки. Гораздо больше вопросов возникало, когда Вальдемарт приказал всем своим слугам начать копать под этот древнейший род. Вся информация о них обрывалась в третьем веке до нашей эры в Скандинавии. Больше информации о них не было, вот только совпадение ли ярость Пивереллы, когда он обнаружил базу пожирателей около ветви Игдрасиля и появление одного из самых могущественных родов через полвека после предполагаемой даты войны асов и йотунов. Все это не давало покоя Вальдемарту. Огромная военная и научная машина, собранная им за 50 лет кропотливой работы, пережившая сокрушительное поражение в Роттердаме, поражение под Хогвартсом и даже смерть предводителя, медленно шла ко дну. Том, позвал его старый друг Артур, единственный из пожирателей, кто смог пережить встречу с этим монстром. То-то же, будут знать, как нападать на гостей других миров. Что тебе, не видишь, я думаю. Долго думаешь, пока что придумаешь, он сравняет нас с землей. Надо скорее убираться отсюда. Куда? Он придет в любой замок, за любую дверь. Яксли проиграет ему в гонке за пост, и тогда последняя возможность уйдет, усмехнулся темный лорд. Он не боялся сразиться с врагом, но постоянно напряжение из-за ожидания нападения сводило с ума и выматывало. «Я не об этом. Я про эту планету», — ответил Артур, стоя рядом с боссом и смотря за группой расчистки, разбирающей завалы. «Корабля нет, Бевреста нет, и я туда даже не сунусь, даже чертового института больше нет», — со злобой ответил Вальдемарт. «Как и куда ты собрался уйти?» Артур замолчал. Том был прав, они заперты. Даже если они смогут пробраться в министерство и найти Икар, то им все равно не поднять его в воздух. Корабль еле донес их до этой планеты, получив при этом фатальные повреждения системы управления и навигации. Если забрать его мозги, мы ведь можем где-то спрятаться, малыми силами построить новый, не для перехода между мирами, а чтобы свалить подальше и там спокойно работать, рассуждал Уизли. Забиться в дальний уголок космоса и помереть от старости, сколько мы проживем? 100 лет, 200, ставлю 1000 новокристаллов, что мы не доживем и до 1500. А что мы тогда ловим тут? Я не знаю, выкрикнул темный лорд. Не знаю я, это все какой-то бред. У нас нет способа вернуться, понимаешь, нет его. Икар разрушен, если бы могли его починить, мы бы не занимались этим идиотизмом с жертвами и остальными псевдоволшебными штучками. Магия не может оживить ни ускорители, ни мировые врата. Даже миллионы мертвых маглов и тысячи волшебников не сработали. Тут нет кайбер-кристаллов, их даже нельзя синтезировать. Тогда зачем все это? Спокойно спросил Артур. А что ты предлагаешь? Просто сидеть и ждать, пока не подохнешь в этом отсталом средневековье, со злобой выплюнул темный лорд и отпарировал. Артур окинул взглядом рабочих, прервавшихся и наблюдавших за ссорой двух начальников. Вздохнув, Артур исчез вслед за другом в воронке перемещения. «Добрый вечер, Альбус!» Поприветствовала старого знакомого в одной из закрытых для посетителей, даже самых высокопоставленных, комнате королевы Елизавета II. «Здравствуй, Лиззи, как здоровье?» Улыбнулся Дамблдор. «Не жалуюсь, но что мне, вот доживу до твоих лет», усмехнулась она и продолжила расчесывать спящего на коленях Корги. «Это Фокси?» спросил Дамблдор, наблюдая за собакой. «Нет, Браш», собака вопросительно повернула голову на хозяйку, услышав кличку. «Чего ты хочешь, Альбус? Не мог я просто прийти в гости к старой знакомой?» «Мог, но тогда бы не просил аудиенции в приватной комнате». «Ты права, я хотел поговорить про Пиверелла», сказал Дамблдор. «Я так и не поняла, он твой ручной хаос или ты вдруг решил отойти от дел?» усмехнулась королева. «Он справляется лучше нас всех вместе взятых. Армия, Ми-6, Аврорат, никто не был так эффективен. Ну и пусть вырезает пожирателей, зачем ему министерское кресло?» Королева прервалась и опустила собаку на пол, посмотрев на часы, показывающие 5:55. Взмахом палочки призвала чайный сервиз и поставила чайник на прилетевшую следом волшебную горелку. «Если он так хорошо защищает террористов, то не лучше ли будет оградить его от бюрократической рутины? Это не моя идея. Он сам решил выдвинуться. Я лишь считаю, что это пойдет нам всем на пользу». «Из чего ты так решил? Не ты ли поставила 12 лет назад Тэтчер? Страна была на грани фола, и ты нашла человека, способного все исправить». Дамблдор принял одну из чашек индийского чая и выжидающе посмотрел на королеву. «Одно дело восстанавливать страну после войны, которая почти не затронула маглов, а другое – сажать в кресло человека, о котором ни я, ни ты ничего не знаем. Кто он такой, где он пропадал и сколько ему вообще лет? Я не имею ничего против Фарида, но я не потерплю в кресле министра Пиверелла». Несколько минут они просто пили чай, размышляя о своем, пока наконец королева не прервала молчание. «Честно, я боюсь того, что он может сделать. Столетиями стояла пирамида власти, министры управляют странами, а корона наблюдает и направляет. Фадж подходил, как подойдет и Яксли. Они оба больше заботятся о достижении собственных целей. А чего хочет человек из совершенно закрытого, неподконтрольного никому рода, я даже не представляю. Он обладает просто чудовищной силой и непредсказуемым характером. Мы боремся против психопата-убийцы, и ты предлагаешь посадить в кресло такого же, только потому, что он пока еще убивает наших врагов. А если он захочет забрать власть силой, не я его выдвинул, я лишь допускаю возможность. Ты права, он непредсказуем, что будет, если ему отказать? Нам не выдержать, если мы будем сражаться сразу с двумя сильными врагами, пусть они и ненавидят друг друга. Хочешь поставить все или ничего? Не хочу, но не вижу другого выхода. Больше нет. Елизавета вздохнула и продолжила гладить собаку, примостившуюся у ее ног. За окном начал падать крупными хлопьями снег и зажигаться вечерние фонарики. Озеро Сент-Джеймс-Парк очернело, окруженное огнями Лондона. «Есть продвижение по поиску Биврёста?» – спросила королева. «Нет, никаких». «Ясно. Обычный разговор не клеился. Ты хочешь что-то добавить?» Дамблдор мелко кашлянул, но кивнул. «Я тоже не хочу его возвышать. Мне не дает покоя одна его фраза. Пару месяцев назад он приходил и сказал: это больше не проблема людей». «Вот как?» – подняла брови королева. «Тут есть какой-то контекст, или мы чего-то не знаем, или это намек на сумасшествие. В тот день он попросил у меня, вернее, почти приказал отдать все материалы на темного лорда. И выглядел он очень паршиво, мягко говоря. Такое ощущение, что его только что пытали, причем несколько дней подряд. Поверь, я много подобных картин видел. Вот только не вяжется вся его тогдашняя истерика с реальной силой. Больше не проблема людей», как будто смаковала фразу королева. «Пивереллы, что-то тут точно недосказано. Сомневаешься, что он безумец? Пока я сомневаюсь, я могу предполагать худшие исходы и предупреждать их. Что же, похоже, пищу для размышлений я тебе подбросил», сказал наконец Дамблдор. «Рад бы остаться на подольше, но через 2 дня выборы в Дании, я не могу отлучаться надолго. Маргрет уже жалуется, ты подрываешь ее авторитет», усмехнулась Елизавета. «Вместо жалоб, могла бы уступить трон Фредерику. Он великолепный дуэлянт и очень сильный волшебник. Наш мир, к сожалению, уважает только силу», — вздохнул Дамблдор, вызывая ухмылку королевы. «Союз двух сильнейших магов страны привел к двум десяткам лет мира и спокойствия, даже мировая война почти не затронула британских магов, оставшись на уровне терок между Альбусом и Геллертом. А потом пришел Волдеморт, и никто не может ничего ему противопоставить, паритет сил, черт его побери, только страдают сотни, если не тысячи семей». Глава 44. События так и не коснулись главного героя. «Быстрее», — приказал Дамблдор, посылая в меня очередную молнию. «После каникул наши тренировки возобновились. Как я понял, директор временно отошел на второй план и уступил главенство в борьбе с Волдемортом главному претенденту на пост следующего министра магии Ариду Певереллу. Так что появилось время гонять меня и в хвост, и в гриву. Рад я этому, ну, вообще скорее да, чем нет. Дел у меня было мало, только проводить время с Тори, придумывать способы, как подставить всю нашу компанию в смоделированную постановку, а к побег из сладкого королевства, да и иногда сидеть копаться в чужих чарах. Если смотреть на мое развитие как магического ученого, то это было полезно. Но вот в преддверии возможных столкновений с самыми различными маргинальными личностями или даже с их предводителями, представленными сразу тремя несоюзными мне организациями, Певереллом, Волдемортом и, как ни странно, королевой, я бы хотел больше времени посвящать развитию себя как боевого мага. Так что вызвавший меня в тренировочный зал Дамблдор пришел очень кстати. Теперь он перестал использовать тупых деревяшек и начал самостоятельно калечить мою тушку. Вначале использовались простые детские проклятия, вроде жалящего, ватноногого и подобных, многократно усиленных директором. Но, когда в какой-то момент я не успевал ничего поделать с летящей связкой и активировал недоработанную версию щита, просто перенаправив их себе за спину, Дамблдор перешел на стихийный тип чар. Теперь меня многократно поджаривали молниями, не смертельно, конечно, обжигали племенем, не оставляя при этом шрамов или заливали водой. Поначалу я вообще не понимал, как с этим бороться. Мои щиты, освоенные еще в прошлом году, просто разлетались от колдовства директора, и если от молнии еще можно было уклониться или отпрыгнуть, то вот от волны огня или водяной волны точно нет. Подобные избиения мотивировали взять книги в руки и учиться стихийной магии. Нечто на грани трансфигурации чар позволяло создать контрстихию и точечными ударами отражать атаки профессора. И вот тут-то началось мое полноценное обучение. Судя по всему, Дамблдор просто решил дать мне возможность самому дойти до решения, а потом помочь с его освоением. Мне были выданы более подробные и понятные пособия. На занятиях он разъяснял, как контролировать ту или иную материю, и подкреплял практикой. Больше мое бедное тело не превращали в дымящуюся котлету, а практика была направлена на скорость, точность и мастерство использования новых заклинаний. И вот уже спустя 2 месяца я могу держаться против директора в течение пары минут и даже контратаковать его. Долгими вечерами в тренировочном зале я выработал свою технику боя, комбинируя быстрое перемещение по полю боя, щиты под острым углом, призванные сместить удары с курса, но не остановить их до конца, а также связки из быстрых заклинаний. Сам я пока не настолько владею стихийной магией, чтобы она нанесла какой-либо вред оппоненту, так что использую вспышки пламени, небольшие водные шары, порывы ветра и остальное только для защиты. Как и с обычным колдовством, если нарушить целостность летящих в тебя чар, то они достаточно быстро развеются. Поэтому я стараюсь создавать свои заклинания либо прямо внутри потока магии директора, либо так, чтобы один поток пересекся с другим. Огромный плюс тут возымело мое магическое зрение, активируемое мной в самом начале тренировки и работающее до самого ее конца. Видеть магию – просто невероятный плюс. Что происходит со мной прямо сейчас, перед февральскими праздниками, вернее, длинными выходными с 12 по 15 февраля, Дамблдор решил устроить мне экзамен. Теперь не только я комбинировал несколько разделов магии, пытаясь достать противника, но и сам он отправлял в меня и стихию, и чары. Как итог, я, с работающим щитом, который приходилось постоянно поддерживать концентрацией на потоке магии в карточку, иначе меня просто закидает лучами, прыгаю по залу, отражая сотни языков пламени и ударов электричеством. Уже 2 минуты из 5, которые мне нужно продержаться для сдачи, прошли, но Дамблдор только начал разгоняться. «Твою мать!» – заорал я, когда меня накрыло волной пламени. На этом попытка проваливалась. Я не пострадал, даже одежда не подгорела, Но вот боль была самой настоящей. «Ты слишком много думаешь», — сказал директор. «Доверься магии, она подскажет, что делать». «Как-то не получается», — проворчал я. «Дело практики», — пожал плечами он. «Вот только сейчас у меня не получается конкретно выжить». «Да ладно тебе, 2 минуты 40 секунд, это твой рекорд. Еще раз 5 и дойдешь до минут 4, он точно надо мной издевается. Еще раз 5 и я двигаться не смогу. Сможешь, я помогу, ну давай, отдохнул, продолжаем». Стоило мне выпрямиться и перевести взгляд на профессора, как он тут же продолжил атаковать. Как и обещал, через 5 попыток, я продержался 4 минут, на чем меня и отпустили. Мне показалось, или Дамблдор в последние попытки дал мне фору и первые минуты полторы вообще не напрягал. Ну да ладно, хоть что-то я да умею. После выходных перейдем к работе с нормальной дуэльной магией. А то щит это конечно хорошо, но уметь нормально драться, залог выживания, добавил он перед тем, как его окутало пламя Феникса и он исчез. Я не доживу до лета, сказал я и лег на спину как морская звезда. Надо было еще в первый день прикинуться идиотом, тогда бы никто ничего и не требовал бы. Как прошло, встретила меня в гостиной Тори. Хотя, можешь не отвечать, у тебя копоть на лице. А, да. «Проще найти, где ее нет», – рассеянно ответил я. «Хотелось просто лечь и помереть. Вот бы мне тоже Феникса, чтобы переноситься откуда угодно в мягкую постель. Ляжешь так спать, и я тебя ночью побью», – сказала Астория, уперев руки в бока, когда я намеревался пойти отдыхать. «Живо в душ, потом прыщи выводить неделю будешь, весь грязный и потный. Мы же в мире магии, тут зелья есть. Не спорь, как скажешь». И не собирался я спорить. Я вообще спорить не люблю, а тем более уставшим. Идея принять душ оказалась просто гениальной, горячая вода смыла все фантомные боли вместе с грязью, так что вышел я оттуда хоть и все еще полумертвым, но хотя бы не таким несчастным. «Рассказывай, что было?» – спросила Гринграсс. Уже вечер и кроме пары старшеклассников в гостиной не осталось никого. «Да все как обычно, только в режиме «беги или умри», – отмахнулся я. «Прямо так гонял? Ага». Продержаться 5 минут под постоянной атакой. Судя по тому, что ты здесь, а не там, у тебя получилось. Отпустил на 4, отмахнулся я. А ты чем занималась весь вечер? Шила, ответила она. Шила, никогда бы не подумал, что застану Асторию за шитьем. Если только игла это не меч и шьет она не своих врагов. Да, удивлен, я, вообще-то, девушка, сказала Гринграсс и испытывающе на меня посмотрела. Я знаю, не повелся я на провокацию. Стоит сейчас засмеяться и экзамен продолжится, проходили уже, не думал, что тебе это интересно. Ну, это не совсем шитье, я думала вышить руны на одежде и попробовать их запитать. И судя по всему, у тебя не вышло. Нет, ясно. Повисла пауза. Шахматы, предложил я, давай. 20 магов встанут у каминов, заблокировав выход, еще 30 во главе с Рази пробьются к портальной комнате и отрежут подкрепление ордена и сил конфедерации. Показывая на плане атриума министерства, рассказывал план Питер Петтигрю. Артефакт внесут заранее и оставят под трибуной. После активации он сгорит и у вас будет окно около 3 минут. Его не обнаружат заранее? Спросил Артур. Нет, Яксли держит под Империусом 5 человек из отдела пропаганды, еще 2 мои. Отдел правопорядка за сутки будет загружен работой в Андлсе. Там же должны быть самые сильные стиратели памяти. Пронести его внутрь будет самым сложным. Но если что-то пойдет не так, код желтый, приостановка, красный, отмена операции. Какие потенциальные потери при неудаче на последнем этапе? Из портальной комнаты уйдут все принудительными порталами, от каминов можно аппарировать в безопасное место и также активировать порталы. Их защита дырявая как решето. Макнир, Перси и Рази задержат расследование и можно даже избежать большей части репутационных потерь. Главное, если будет стоять выбор между мясом и руководством, выбирать людей на ключевых постах. Нам нужны осведомители в верхнем эшелоне власти. Сохранить алиби для Яксли и его жизнь любой ценой, добавил Волдемарт. В зале одного из немногочисленных тайных убежищ пожирателей шла активная подготовка к крупномасштабной операции по устранению нежелательного лица номер 1. Сотни магов подготавливали артефакты и порталы. В подвале кипела работа над мощнейшим оружием последнего шанса. «Милорд, разрешите вопрос», — обратился Питер к начальнику. «Спрашивай, вы уверены, что сможете победить? Если там будут другие маги, Аврорат или кто-то еще, вы уверены, что справитесь с ним? Нет, но я не могу допустить его доступ к отделу тайн. Если не он, то кто разгадает загадку и кара и запрет нас тут навсегда?» — ровным голосом ответил Волдеморт. «Это опасная миссия, многие полягут там, мы откатимся на годы работы назад, и это только при полном успехе. Дамблдор и королева пошли ва-банк, их ставка слишком велика и мы не можем просто проигнорировать угрозу». «Я понял, мой лорд, все будет по плану с точностью до секунды», — поклонился Петтигрю. «Очень надеюсь, если твой план провалится, то тебе придется отвечать за всю свою жизнь не передо мной, а перед парламентом и дементорами. Так что постарайся сделать так, чтобы твоя блистательная карьера не оборвалась в министерстве. Ради будущего, ради будущего». Петтигрю понесся контролировать подготовку, раздавая указания сотням задействованных лиц. Военная машина темного лорда пришла в движение, все, кто хоть как-то действовал ради высшей цели Тома Риддла, получили приказы, но никто, кроме троих людей, не знал подлинной цели операции. «Если там будет Дамблдор, я задержу его. Выиграть 3 минуты мне под силу», — сказал Артур Уизли. «Трансфигурация на него не действует, помни об этом. Попробуй взять ментальными атаками или чистой силой. Только задержать, не нужно рисковать понапрасну. Потери будут и так высоки». Темный лорд раз за разом прогонял план нападения, предполагая самые различные исходы и проблемы на любом из этапов. Уверен, что у него не будет козыря в рукаве. Дары смерти – вот его сила. Без них он такой же волшебник, как и мы. Лишить его могущественного оружия и он сравняется со мной по силе. Но ведь и ты останешься без магии. Раньше как-то обходился, вот и теперь смогу. К тому же, зря мы столько тренировались. Волдеморт хлопнул друга по плечу и, откинув со лба отросшие ниже плеч волосы, направился подбадривать верных слуг. «Он что-то готовит. Ты должен быть готов», — сказал Дамблдор, сидя в приемном зале для высокопоставленных гостей Минора Певереллов. «Он ни разу не смог победить. Что он может выкинуть на этот раз такого, что я не смогу пережить?» — лениво ответил ему Арит. Могучему лорду и будущему министру уже давно наскучило дребезжание старика, на деле куда младше самого Певерелла. «Ты слишком легкомысленен. Он всегда умел удивлять. На него работают талантливые стратеги», — продолжал Дамблдор, но был грубо прерван. «Хватит». Певерелл встал, показывая, что разговор закончен. «Я знаю, на что иду. Я готов дать бой перед всем министерством. Показать им, что будущий министр не боится каких-то преступников и маньяков из гордо поднятой головой поведет народ Британии в светлое будущее». На этом новоиспеченный лорд Певерелл вышел. А Дамблдор, нутром чуя, что что-то тут не так, вернулся к себе в школу. «Волдеморт готовит что-то масштабное. Нужно поднять на ноги всех. Личные гвардии герцогов, омб, аврорат, наемников, даже отдел тайн, если получится договориться». Вызвав патронусами Грюма, Локхарта и Боунс, директор принялся продумывать возможные варианты нападения, которые могут быть задействованы Томом. Тревога. В кабинет с криками влетел один из подчиненных. «Остров Англси, огромный выброс некромантии, восстали мертвецы и наступают на магловские поселения. Оперативная группа направлена на эвакуацию магического населения». Амелия Боунс, еще вчера предупреждение Дамблдором, отправила сигналы экстренного сбора большей части отдела магического правопорядка, а затем, прикинув возможные проблемы, еще и отправила патронуса Беллатриси Лестриндж, чтобы собирала стирателей памяти. Переместившись в один из городков острова, Амелия застыла в ужасе. Тысячи мертвецов ломились в дома, разрывали на части маглов и волшебников, нападали на прибывающие подкрепления. «Держать оборону, забудьте про маглов, не дайте им расползтись по стране», — скомандовала она и присоединилась к группам зачистки. Буквально пару минут спустя из порталов появились маги Аврората, а чуть позже и конфедерация с самим Малфоем во главе. «Ситуация?» — спросил Люциус. «Отвратительная, их тысячи, подняты несколько часов назад. Обычный огнех не берет, забрасываем гранатами», — откликнулась Боунс, разнося бомбарды очередное тело. «Нас слишком мало, нужно больше людей. Экспекто патронум», — сказал Люциус, создавая патронуса. «Нападение нежити, остров Англси, идут с севера, возможно продвижение вглубь страны, нужна поддержка». Все больше магов прибывало в деревушку, постепенно все же оттесняя лавину трупов. Потери среди всех трех структур были огромными, но, когда казалось, что силы на исходе и сейчас круговая оборона прорвется, прибыла поддержка. Армия Великобритании вступила в бой и переброской нескольких тысяч человек удалось уничтожить нежить. Остров был стерт с карты местного населения, причем как волшебников, так и немагов не осталось, и только несколько скрытых входов в древние миноры живущих тут родов, включая пивереллов, были напоминанием о цивилизации. «Граждане магического мира», — обратился к собравшемуся в атриуме народу Арит Пивереллу, — «сегодня наша страна вновь погружается в кровавую бойню, начатую темным волшебником больше 20 лет назад». Речь Арида разносилась над залом. Позади него стояли в два ряда авроры, держащие в складках мантии волшебные палочки. Побитый и сильно поредевший отдел магического правопорядка работал несколько дней подряд, расчищая завалы после катастрофы Англси и готовясь к речи кандидата в министры. «Два дня назад было совершено злостное нападение на земле, подконтрольной моей семье. Усилиями армии, омп и авроров удалось остановить восстание нежити, но потери оказались невосполнимыми. Все мы скорбим о людях, потерявших жизни на защите нашей страны. В память обо всех погибших объявляется минута молчания». Зал затих. Только редкие всхлипы родственников погибших и шелест мантий нарушали тишину зала атриума. Пивереллу стоял, склонив голову и что-то читал на трибуне. Сегодня он собирался выдвинуть вотум недоверия действующему министру, а также объявить о собрании Конгресса для избрания нового. Введенное два дня назад экстренное положение только способствовало этому, сокращая кворум для принятия решения до жалких 25% «за». Но Арида вырвали из мыслей многочисленные шепотки и охи толпы, а следом раздались одиночные хлопки ладош. Подняв глаза, Арид встретился с зелеными глазами человека, которого уже несколько раз пытался убить. «Браво, Пивереллу, прекрасная речь!» — воскликнул Волдемарт. Следом за ним сквозь толпу шли два десятка магов в масках пожирателей. Боковым зрением Пивереллу заметил не меньше сотни масок у всех входов и выходов. «Решил поддержать мои притязания на кресло, или баллотироваться самому?» — усмехнулся Арид, доставая бузинную палочку. «Нет, пришел убить тебя», — просто ответил темный лорд. Толпа отступила в стороны, когда два мага одновременно выпустили по заклятию. Остаточная энергия кого-то разорвала на куски, но это мало волновало сражающихся. Дамблдор, до этого стоявший позади, игнорируя возможные жертвы, модифицированным взрывным заклинанием ударил в центр толпы пожирателей. Битва за министерство началась. Глава 45. Министерство магии. Министерство магии, от лица Альбуса Дамблдора, взрывом разнесло на куски несколько десятков человек. Сегодня погибнут сотни, если не тысяча, от одного взрыва не убудет, а найти потом сгруппировавшихся в одном месте пожирателей будет практически невозможно. Волдемарт и Пивереллус даже для Альбуса невероятной скоростью метали друг в друга магию, разнося все вокруг. Чередой прыжков шаговой аппарации они отделились от основной массы сражающихся и сейчас оба трансфигурировали осколки фонтана дружбы раз. Авроры и недобитки Омп вступили в бой с центральной группой пожирателей, даже не пытаясь нападать на блокирующих выходы и порталы. Сам же Дамблдор выцепил в толпе своего давнего противника Артура Уизли, представляющего наибольшую угрозу в этом зале. По силе, Рыжий далеко оторвался ото всех коллег и единственным, кто мог ему противостоять, был собственно сам Дамблдор. Для начала, они лениво перекидывались быстрыми чарами, отражая атаки врагов со стороны. После того, как несколько десятков человек с каждой из сторон навеки успокоились, двух магов оставили сражаться, как до этого поступили с Пивереллом и Волдемортом. Получив пространство для боя, Дамблдор ударил заклинанием собственной разработки в пол, пустив по нему волну лезвий, намеренных разрезать тело Уизли на мелкие продольные лоскутки. Артур не остался в долгу и стал сворачивать пространство между магами так, что лезвия резали друг друга, не достигая цели. Более того, в движение попал и сам Альбус, вынужденный сильно рисковать, аппарируя из свернутой материи. Как только седобородый маг почувствовал твердый пол под ногами, он запустил волну модифицированного адского пламени. Смесь темной и светлой магии, обернутый во всепоглощающий огонь Патронус, полетел фениксом в сторону Артура. Увидев летящий вал огня, Уизли веянием палочки создал стену из электрических молний, перегородив половину атриума. Ударившись о преграду, пламя зашипело и стало распадаться, издавая адские крики. Между тем Волдемарт и Арид Пивереллу углубились в совершенно другой вид колдовства. Вместо мощных стихийных чар они все ускорялись, нанося по противнику быстрые, сильные и точные удары. Оба пропустили по паре несмертельных заклятий, чуть замедливших колдовство, однако этого было мало даже для небольшого преимущества кого-то из них. Пивереллу сразу перешел в атаку, закидывая врага десятком чар в секунду, Вращение бузинной палочкой не останавливалось ни на секунду, а подпитка от бойни в атриуме усиливала обладателя трех завязанных на смерти артефактов. Валдемар же предпочел действовать спокойнее, окружив себя слоями переплетенных щитов, большую часть заклинаний лишь отклоняющих за спину, а не разбивающих, он лишь изредка контратаковал, замечая бреши в защите импульсивного мага. Фонтан, попавший между ними, в мгновение ока разорвало на мелкие камушки, и каждый из сражающихся, заметив новый материал боковым зрением, подняли в воздух до сотни обломков. Часть превратились в жало, устремившись во врага, а часть в щиты, чтобы эти жало отбивать. Однако, когда казалось, что Валдемар стал проигрывать и Певереллу подобрался ближе, темный лорд выкинул на пол небольшую монетку, в то же время поднимая все, на что только действует магия и заслоняя себя от атак врага. Певереллу заметил перекачанный магией артефакт сразу, но сделать ничего не успел. Монета, похожая внешне на сикль, не долетая до пола, выпустила поток магии, разошедшийся сплошным фронтом по всему атриуму. Проследив краем сознания за этой волной, Певереллу обратил внимание на странное срабатывание чего-то под трибуной, с которой буквально 30 секунд назад выступал, а затем в него устремились на ходу преобразуемые в холодное оружие куски металла и камня. Валдемар вложил в эту атаку столько магии, что проще просто отойти, подумал Рид, но не смог использовать шаговую аппарацию. Магическое зрение сразу дало понять, что в помещении больше нет магии и любое колдовство будет фатальным. Но до столкновения с грудой острейшей стали оставалось не более полсекунды, так что придется рискнуть. Появившись за спиной темного лорда, Певереллу достал из складок мантии лежащий там меч, тут же устремляясь к врагу. От левой руки, на которую был надет воскрешающий камень, остался только чернеющий кусок обгоревшей плоти. «Артефакты нужно использовать по назначению, а не выкачивать из них магию», — усмехнулся темный лорд, создавая из воздуха без палочки высокотехнологичный клинок, искрящийся молниями с одной стороны. Сталь меча Рида выдержала атаку энергетического клинка Валдемарта, но опыта сражения холодным оружием у первого почти не было. Да и зачем, когда ты, пожалуй, сильнейший маг в мире? Валдемарт атаковал быстро, маневрируя между тяжелыми контрударами Рида. От пассов тяжелого меча было увернуться легче, чем от невесомой стали далекого мира, так что все чаще клинок касался именно тела Певереллы. Осознав, что он слабее, Рид ушел в оборону и постоянно отступал, принимая удары то на свой меч, то на подол мантии, отлично держащий удар. Все, что ему нужно, это дождаться возвращения магии, настолько мощные артефакты, как поглотители энергии, тем более из настолько огромного и насыщенного пространства, не могут работать долго. Но все же, Валдемарт был сильнее и уже минуту спустя, здоровая рука Рида упала, отрезанная вместе с мечом. Исчезновение магии привело к гибели почти всех присутствующих в зале авроров и работников отдела магического правопорядка. Как только волшебники не могли колдовать, на них тут же понеслись десятки пожирателей с клинками наперевес. Лишь пару человек, среди которых были лорды и герцоги, по случаю публичного выступления носившие церемониальное оружие и пару авроров-параноиков, вооруженных на все случаи жизни. Исключение, пожалуй, составляли Аластер Грюм и Гилдерей Локхарт. Оба только обрадовались отсутствию магии и пошли в рукопашную. Посох Грюма превратился в копье со стальным наконечником, а Локхарт вооружился рапирой и артефакторным хлыстом. Пожиратели, которым лишь пару дней назад объявили, что придется некоторое время резать людей ножичками, и вооружили оружием быстрым, но непригодным для боя против настоящих фехтовальщиков, падали от десятка магов как подкошенные. Только это и спасло два отдела от полного уничтожения. Но продлилась свалка недолго, всего минута понадобилась людям из отдела тайн, чтобы отключить блокираторы, силы света перешли в атаку. Вперед вышли по-настоящему сильные маги, главы родов, до этого оценивающие ситуацию и собиравшиеся сбежать с бойни. Абраксас Малфой поднял в воздух 7 пожирателей, а затем применил 7 порталов с точкой выхода в одном месте, перемалывая органы масочников в кровавое месиво.